Тот быстро полез вниз, и старший брат подхватил его. А профессор — свою любимицу. Он был счастлив, что Луиза невредима. А еще был счастлив, что оказался свидетелем проникновения материальных тел в абсолютно замкнутую область трехмерного мира. Невероятно. «Спасибо, Валерий Эдуардович!» — весело выдохнул Сёга. Профессор закивал и мельком вспомнил, что этот мальчик будто бы коллекционирует шахматных лошадок. Сёга схватил брата за руку, и они убежали следом за другими ребятами туда, где уже взлетали над головами резиновые кольца. Остался только Славик. Он встал перед профессором, сдвинул пятки лаковых башмачков. «Большое спасибо, господин профессор. Вы и Луиза нам чрезвычайно помогли». «Хм, не стоит благодарности. Но, голубчик, скажи, Тюпа, то есть коллега Иннокентий, не объяснял, как он и Луиза проделывают это?» «Не-а. То есть он что-то говорил о четырех мерах, но это было за пределами нашего понимания. Извините». И Славик рванулся к игрокам, завопив на ходу. «Эй, макаки безголовые, крокодилий корм, вы чё, офонарели? Какого дьявола? Надо же сосчитаться заново, а потом гонять кольца, а то Пома снова слиняет нафиг!» Профессор стоял и гладил Луизу. «Ах ты, негодница! Ни разу не дала понять, что способна использовать свойства четырехмерного пространства в практических целях. И Тюпа не говорил. Но я ему...» Что скрывать? Профессор завидовал Луизе и Тюпе. Сам он не умел пользоваться четырехмерностью. По крайней мере, в повседневной жизни. Но в то же время он был горд своей любимицей и своим учеником. Вечерел, стал накрапывать майский теплый дождик, но игра на площади пространственного абсолюта не прекратилась. Профессор слышал звонкую считалку. Она была похожа на считалки его детства, но не совсем. «На золотом крыльце сидели без балбеса и Торричелли. Торричелли — пустота! Занимай свои места!» Пахло нагретыми камнями и травой. «Бум-ква-ква! Бум-ква-ква!» — кричали где-то лягушки. Никто не знал, где.